Вы слушаете радиоспектакль «Тайна башни Бертодьер» по роману Александра Дюма «Отца» Виконт де Бражелон. Сценарий Зои Чернышовой. Постановка Владимира Шведова. В главных ролях Алла Балтер, Георгий Тараторкин, Всеволод Ларионов, Борис Иванов, Эммануил Виторган, Роман Филиппов. Часть вторая. Железная маска. Господин барон Дювало принимает? Д'Артаньян! Дорогой друг! Ну, как же я рад! Арамис сказал мне, что вы в Париже, и вот я здесь. Мы не виделись 1000 лет! Ох, как вы вовремя, Д'Артаньян! Что такое? У вас неприятности? Ужасные. Я получил приглашение на праздник в замок Во. Достал вам приглашение. Арамис, ведь он распорядитель праздника, вы не знали? Арамис? Занятно. Ну так на что же вы жалуетесь, Портос? При дворе более 100 ссор и дуэлей из-за таких приглашений. На празднике будет вся французская знать. Да в том-то и горе, Д'Артаньян. У меня нет костюма. Да побойтесь Богу. У вас их больше 100, вы посмотрите, что у вас здесь делается. Да все они давно вышли из моды, оказывается. Я там буду просто посмешищем. Д'Артаньян, ну придумайте что-нибудь, мы уже всегда умели придумывать. Ведь до праздника осталось всего 3 дня. Успокойтесь, мы все уладим. Вы знаете королевского портного Персерена? О, ну, волшебник, он делает чудеса, а не костюмы. Я попытался проникнуть к нему, но меня даже... В дверь не пропустили. Там такая толпа. Да, он страшно занят. Он шьет королю 5 костюмов. К нему и вправду почти невозможно пробраться. Но не горюйте, Портос. Мне он не откажет. Да? Ну, конечно, мы же сейчас же поедем к нему. Вы уверены, дорогой Д'Артаньян? Я даю вам слово. Вы будете самым ослепительным щеголем на празднике. Сам господин Фуке позавидует вашему костюму. Дербле, я валюсь с ног. Никогда так не уставал. Но все сделано, господин Фуке. Можете отдыхать. Мне кажется, все. Завтра утром прибывает король и двор. Мы ничего не забыли, не упустили, Дербле? Нет, прекрасно подготовлена комедия господина Мольера, несносная. Господин Люли заканчивает репетицию с оркестром. Танцоры, актеры, певцы, поэты — все знают свои роли. Повара делают чудеса. Король, королева и принц будут есть и пить на золоте. Что же еще, сеньор? Роскошь убранства превышает воображение. Господин Лоре уже строчит описание праздника, который останется в веках. Спальня его величества достаточно хороша, да? О, да, я сам занимался ею. О, тогда я спокоен. У вас отменный вкус, мой дорогой. Но что меня удивляет, зачем вам понадобилось взять для себя комнату как раз над спальней короля? Вы же не сможете там пошевелиться. О, я ложусь рано и сплю как младенец или как старик. Ну хорошо. Пойду спать, Дербле. Пойду спать, иначе завтра я никуда не буду годен. Спокойной ночи, монсеньор. Спокойной. Кстати, вы не видели Портоса? А он где-то здесь. По-моему, гуляет в парке. До завтра. До завтра. Вот вы где, Портос. Я в восхищении, Арамис. Какая роскошь. Вернусь к тебе в замок Вальон и устрою там то же самое. А как вам мой костюм? Покажитесь. Бесподобен. Портос, мне надо поговорить с вами. Слушаю, милый друг. Нам с вами поручено дело огромной важности. Так. Поручение господина Фуке. В замок пробрался преступник. О, а куда же смотрит стража? Вот идиоты! Преступник необычный, Портос. Он очень похож на короля, как две капли. И хочет этим воспользоваться. Похож? Да. На его величество? Да. Воспользоваться? Но как? Он попытается, вероятно, пробраться в спальню короля, дождаться, когда король уснет, убить его и выдать себя за него. Негодяй, мерзавец, каналья! Так я задушу его! Тихо, Портос, тише. Все нужно сделать очень тихо, чтобы не скомпрометировать господина Фуке, вы понимаете? Разумеется. Я сейчас же сяду возле дверей спальни. Вы будете делать то, что скажу я. У меня разработан план. Мне нужна только ваша помощь, Портос. А почему не рассказать все Д'Артаньяну? Мы бы втроем... Нет, Д'Артаньян очень занят, у него свои обязанности. И потом, Портос, неужели мы вдвоем не сможем защитить короля, схватить узурпатора? Конечно, сможем. Спасибо, что позвали меня, Арамис. Я горд и счастлив. Я буду ждать ваших распоряжений. А пока молчите. Вы умеете молчать, Портос. Конечно. Да, и развлекайтесь. Да. Завтра меня здесь не будет, но к ночи я вернусь. До завтра. До завтра, милый друг. А зачем вам в Париж? А у меня там деловая встреча. Деловой ужин. О, на часах Бастилии уже 11. Господин Безо, время за вашим столом летит на крыльях. Слушайте, что вы не пьете, Безо? Милый, любезный друг, вино же прекрасное. Ой, сударь, ибо называть вас сегодня вечером монсеньором не решаюсь. Вы не похожи на аббата. Военные сапоги со шпорами. Плащ, шпанка, камзол, красавец-мушкетер. Безмо, вы мне льстите. Ваш обед превосходен, вино отменное, комплименты. У меня и впрямь может закружиться голова. А я не хотел бы ссориться с церковью. Ого, кто-то прискакал, слышите? Да, какой-нибудь курьер. Еще подождет до завтра. Ну, а вдруг важный приказ? А, вот и курьер. Господин комендант, приказ короля. Извольте расписаться. Ни на минуту не оставлю спокойно. Вот вам расписка, друг мой. Уходите. И не мешайте нам ужинать. Безмо, но приказ все-таки надо посмотреть. Боже, ну какая-нибудь очередная чушь. И вот и держать строже. За кем-то присмотреть. Видали? Приказ об освобождении заключенного спешно. Это в 12-то ночи. Человек, который сидел 10 лет, срочно, спешно. А что, его освобождение, что уж такая потеря для вас? Ой, какая там потеря. Студент, но 12 часов ночи. Но приказ есть. Приказ, любезный Безмо. Завтра на рассвете он будет освобожден. И все. Ну разве там не написано спешно? Но мы с вами ужинаем, ваше преосвященство. Все приказ короля важнее любого ужина. Ой, ну если вы настаиваете. Эй, Франсуа! Пусть приведут ко мне заключенного Сельдона. Сельдона? Как Сельдона?